23. Четвертое лето было отдано им обеспечению за нами столь стремительно занятых областей. И если бы доблесть нашего войска и слава римского имени позволили это, то в самой Британии война была бы завершена, поскольку мы вышли к ее границе. Ибо Клота и Бодотрия, гонимые навстречу друг другу напором простирающегося за ними моря, на такую глубину вторгаются в сушу, что между ними остается лишь узкий перешеек. На нем тогда строились римские укрепления, смотри примечание 48, и одновременно очищался от неприятеля весь вновь захваченный нами выступ от старой границы наших владений, и враги были отброшены как бы на другой остров. Примечание 48. Раскопками обнаружены следы 9 укреплений, заложенных, как считают, в годы наместничества Агриколы. Позднее, в 122 году нашей эры, император Адриан при посещении Британии повелел построить пограничный вал намного южнее – вал Адриана. Конец примечания.